325. Каждое возвращение к ранее затронутому вопросу на новом обороте спирали останавливается на нем на точке, идентичной низшему обороту, но более высокой по положению, и потому является более широким и углубленным. Не повторение, но углубление и расширение. Пределом углубленности будет ступень возросшего сознания, способного охватить и воспринять новое, не перегружая себя выше законного лимита. Чем быстрее продвижение, тем круче спираль, тем углубленнее даваемые знания. Но нельзя перейти пределы законности без вреда для организма, ибо огни нарастают последовательно и гармонично. Легко пережечь аппарат безудержным горением. Потому говорю осторожность. Без надуманных усилий естественно разгорается пламя духа. Естественным, но не вымученным должно быть напряжение сердца, воли и духа, и гармоничным. Безудержное пылание так же вредно, как инертность и безразличие. Тонкий огненный аппарат духа требует тонкого обращения. Прошу не удивляться, если иногда замолкает иолова арфа, значит, надо ассимилировать оттенки пламени и срастись с ними. Было бы немыслимо 10 лет тому назад дать в утренней посылке столько света и напряжения, и притом без всякого вреда для организма, как отдается теперь. Организм ассимилировал огни, и пламя уже не жжет и не повреждает приемника сознания. Учитель заботу являет, как облегчить трансмутацию центров по возможности безболезненно, если условия позволяют, что бывает довольно редко, ибо не может восходить дух без боли тела. Боли в спине очень характерны, усиливаются и чувствуются ночью, чтобы днем не мешали обычной работе. Кундалини шевелится в основании.